Впервые жало ревности пронзило Сафо. Ермолова заговаривала с Фаоном, стараясь овладеть собою. Только раздувавшиеся ноздри указывали на ее волнение. Тон Марии Николаевны звучал материнским благоразумием. Она только желала бы Фаона избавить от опыта и горького сознания. Но тут в голосе Марии Николаевны прорывалась страсть. Как нас томят несбыточные грезы, и как терзает нас любовь отверженная. Она замечала, что он не слушал ее, только машинально повторял ее слова «любовь терзает». Мария Николаевна смотрела на него долгим, пристальным взглядом и отвечала ему глубоким, безнадежным аккордом «да, терзает». Она уходила. Этот час Сафо привыкла посвящать музам. Хотела уйти и не могла, и нерешительно останавливаясь, ждала всем существом, чтобы он позвал ее. Когда он окликал ее, она всем корпусом поворачивалась к нему, в лице ее загоралась радостная надежда «желаешь ты?», но он только говорил ей «прости», опять потухало лицо Сафо. Она еще раз вглядывалась в него, словно еще надеялась на что-то. Наконец, решившись, Мария Николаевна быстро уходила. Когда Сафо возвращалась из грота, словно молнии пробегали по лицу Ермоловой тревожные мысли. Отныне Сафо уже не избранница богов, а просто женщина, которой грозит измена возлюбленного. Фаон спал на скамье. Она наклонялась над ним, забывала все, любуясь его совершенной красотой, и целовала его в лоб. Он еще, не открывая глаз, в полудремоте произносил «Мелита». Ермолова отшатывалась, словно пораженная ударом ножа в грудь, и ее короткий возглас «Ах!» больше говорил, чем целый монолог. Сомнений больше не было. Он просыпался после светлого сна, полной радости. Мария Николаевна вся дрожала. Он глядел на нее, улыбаясь, и говорил ей, как все хорошо кругом, как все зовет к любви. Ему казалось в эту минуту, что он любит Сафо. Она молчала и слушала, задыхаясь, и только когда он спрашивал ее, что она думает о снах, с каким-то шипением вырывалось у нее презрительно «они нам лгут, лжецов я ненавижу». Он с детским желанием поделиться начинал рассказывать ей о своем сне, как странно он видел во сне ее, Сафо, но лицо Паллады вдруг заслонилось чудесной кротостью ребенка. Ты и вместе с тем не ты, то, кажется, мне Сафо стоит передо мною, то... Мелита, — прерывала она его диким воплем боли и ревности. Он был наивно изумлен, откуда она знает, что ему снилось. Что-то спрашивал у нее, она только отворачивала от него голову, делая рукой знак, чтобы он уходил. Он пробовал было объясниться, она еще энергичнее повторяла свой повелительный жест. Она оставалась одна. «Стрела взвелась, и в сердце мне вонзилось», — восклицала она. Слова эти вырывались, уметнувшиеся через всю сцену Ермоловой, со страстью убежденности и отчаяния. Она, как раненая тигрица, кидалась то туда, то сюда. Тело ее содрогалось от боли. Как поднявшийся вихрь металась она, не находя себе места, и, наконец, падала на стул, и как под ударом паниковала вся коленом, опираясь о них левой рукой. Правая рука бессильно повисала вдоль согнутого тела. Безумная! Зачем с высот чудесных, где агонипи радостно журчит, сошла я в этот мир, клятва преступный. Мария Николаевна вся была воплощением оскорбленной гордости, ужаса перед неизбежным. С этой минуты начиналась патетика страданий Сафо. Смертельная ревность терзала ее, Она призывала Мелиту. Ей хотелось понять, чем это глупое дитя с младенческую шуткой на устах, с глазами потупленными, могло одержать победу над ней, над той Сафо, которую у ног своих видела властителей вселенной. Разговор с Мелитой Ермолова вела, ярко показывая борьбу двух чувств, привычной нежности к ребенку, которому она заменила маму, и ненависти к счастливой сопернице. То с чувством и тепло напоминала она Мелите, как она ее воспитывала, ласкала, не спала над ней ночей, забывая себя, чтобы вырвать ее у смерти. То почти униженно молила сказать ей, что она ошиблась, но вопросы Мелиты в чем казались ей ложью, румянец стыдливости признания. Однако слезы Мелиты пробуждали в ней раскаяние. Мария Николаевна касалась с лаской ее головки, но прикосновение к цветам опять зажигало в ней ревность. Зачем она надела венок? Она гневным жестом почти срывала венок с головы Мелиты, но усилием воли сдерживала себя, и гневный жест переходил в ласку. Смены переживаний были тонкие, жизненные и неожиданны, как сама жизнь. Она ревниво требовала у Мелиты розу, которая была у той на груди, чутьем ревности угадав, что эта роза — залог любви. Куда-то в бездну рушилось ее благородство. Она осквернила себя неискренней лаской. Она не узнавала себя. Как разгневанная Эвменида кидалась Ермолова на соперницу, и когда та убегала от нее, чтобы только не расстаться с цветком, она выхватывала кинжал, восклицая: «И я умею жалить!» Этими словами сбрасывая с себя все свое величие, становясь обыкновенной преступницей. Когда выбегал Фаон и, узнав, в чем дело, нападал на Сафо, бичуя ее словами, полными ненависти, Мария Николаевна вдруг точно приходила в себя. Кинжал выпадал из ее рук. Она взглядывала на Фаона и уже не отрывалась от него взглядом. Он продолжал громить ее, поднимал кинжал, чтобы он, оставшись у него, всегда служил ему напоминанием о настоящей Сафо. С тоской невыразимой Мария Николаевна восклицала: «Фаон!» Его слова словно вдруг открывали перед ней всю глубину ее падения. Таким отчаянием, такой болью звучал ее голос, что Мелита невольно кидалась к ней, но Фаон отталкивал ее, не внимая волшебным звукам. Они манят лишь кострию кинжала. Он говорил, как он был обманут, очарован лживым образом. «Фаон!» — только беспомощно повторяла она. Фаон предостерегал Мелиту, чтобы она не слушала Сафо, не смотрела на нее. Ее глаза, как руки, убивают. Ермолова закрывала глаза руками и тихо плакала. Слезы ее обессиливали. Она не останавливала Фаона, когда он увлекал за собой Мелиту. Она только простирала вслед ему руки, как бы прощаясь со всем безумием своей любви. И как прощание звучали ее слова: «Фаон». Ночь. Сафо на берегу моря одна. Она жаловалась ночи, она взывала к богам о помощи. Способ один — удалить Мелиту. Но Фаон предупредил ее намерение, он бежал с Мелитой. Узнав об этом, Сафо приходила в выступление. В сцене с гражданами, которых она заклинала помочь ей вернуть беглецов, Ермолова бушевала яростью, она рыдала без слез, кидалась от одного к другому, умоляя. Все заражались ее гневом на преступление чужеземца, осмелившегося оскорбить их богиню. Толпа убегала с клятвой вернуть их. Их настигали. «Они идут», — восклицала Ермолова, под ликующим торжеством в ее возгласе. «Мне хорошо теперь, легко мне», — слышалось смертельное отчаяние. Она шаталась. Эвхарис хотела ее поддержать, она освобождалась, она сама себя хотела убедить в том, что еще сильна, да, сильная.